так про ту ярмарку. Раз иду в своем платочке, и из-под платочка вижу громадная женщина, даже баба, бабища, в короткой малиновой юбке с блестками под шарманку танцует. А шарманку вертит чиновник, не молодой уже, зеленый, с красным носом, с кокардой. Нос сам вроде кокарды. Тут я его страшно пожалела. Бедный, должно быть, с должности прогнали за пьянство. Так он с голоду, а оказалось, Марина, от любви. Он 10 лет тому назад, где-то в своем городе, увидел ее на ярмарке, и она тогда была молоденькая и тоненькая, и, должно быть, страшно трогательная, и он сразу в нее влюбился, а она в него нет, потому что была уже замужем за чревовещателем, и с утра стал пропадать на ярмарке, а когда ярмарка уехала, он тоже уехал, и ездил за ней всюду, и его прогнали с должности, и он стал крутить шарманку, и так 10 лет и крутит, и не заметил, что она разжирела, и уже не красивая, а страшная. Мне кажется, если бы он крутить перестал, он бы сразу все понял и умер. Марина, я сделала ужасную вещь. Ведь его та женщина ни разу не поцеловала, потому что если бы она его хоть раз поцеловала, он бы крутить перестал. Он ведь этот поцелуй выкручивал. Марина, я перед всем народом подхожу к нему. Сердце колотится. Не сердитесь, пожалуйста, я знаю вашу историю. Как вы все бросили из-за любви. И так как я сама такая же, и перед всем народом его поцеловала в губы. Вы не думайте, Марина, я себя заставила. Мне очень не хотелось, и неловко, и страшно, и его страшно, и ее страшно, и просто не хотелось. Но я тут же себе сказала, завтра ярмарка уезжает, раз. Сегодня последний срок, два. Его никто в жизни не целовал, три. И уже не поцелует. 4. А ты всегда говоришь, что для тебя выше любви нет ничего. 5. Докажи. 6. И есть, Марина. Поцеловала. Это был мой единственный трудный поцелуй за всю жизнь. Но не поцелуй я его, я бы уж никогда не посмела играть Джульетту. Ну, а он? Он с веселым смехом стоит, как громом пораженный Евгений. Да я и не смотрела. Пошла, не оглядываясь. Должно быть, до сих пор стоит. 10 лет пыльных площадей и пьяных мужиков. А поцеловала все-таки не та. А вот еще Марина история. Про моряка Пашу. Где история про моряка Пашу, о котором у меня в записной книжке весны 1919 года только запись? Рассказ Сонечки Голлидей про моряка Пашу. А рядом... свободный листок для вписания, так и не вписанного. Пропал моряк Паша. Заплыл моряк Паша. О, кресло историй, исповедей, признаний, терзаний, успокоений!